Привет, Ян. Я долго думала. На киноэкране, на дисплее цифровой видеокамеры, молодая белая блондинка со спокойным видом говорила: «Нам надо расстаться, мне не по душе твои режиссерские замашки, и я не хочу быть подружкой режиссера. Мы уже давно ругаемся на эту тему, так что вот так, и не звони мне». Ох, даже понимая, что все хорошо закончится, Натали тяжело вздохнула. Это же надо было вот так упустить невероятного мужчину. Саммер, Саммер. Ей действительно было жаль эту женщину. Окружающие зрители имели сосредоточенный вид. Рэйчел тоже была погружена в просмотр. В реальности цифровая видеокамера Ван Яна была взята на прокат, затем ее случайно разбил Джошуа, который впоследствии купил Ван Яну новую видеокамеру, чтобы тот мог закончить съемки. А в фильме у Ван Яна изначально была своя видеокамера, причем бывшая девушка засняла на нее момент их расставания. Это было художественное кино, поэтому герои, детали и история могли сильно отличаться от собранных материалов и фактов, о которых до сих пор публично ничего не было известно. Как бы там ни было, Рэйчел с удовольствием смотрела фильм. Изображение переключилось, Ван Ян с каменным лицом снова воспроизвел то видео. Вскоре, после серии динамичных и эмоциональных сцен, его исключили из университета. Волшебный режиссер никак не заострял внимание на этом моменте и не сгущал здесь красок, зрители и так знали, что произошло. Очевидно, фильм вообще не собирался поднимать расовую тему, ибо он был не о том и не той направленности. Незрелость волшебного юноши, его раздраженность и растерянность, вот на чем делался акцент, на том, как одновременно клевый и одинокий юный бунтарь резко опустился на дно человеческой жизни. Начало фильма полно цинизма. Критик Дэвид Эдельштейн все больше и больше увлекался просмотром. При сотрудничестве с Аароном Соркиным Дэвид Финчер, похоже, нашел ключ к полной победе. Он ловко придумал, на чем сделать акцент, а каким вещам уделить немного внимания во вступлении. Перед таким повествованием в самом деле невозможно устоять. Проницательность Финчера безупречна. Он вдохнул новую жизнь в эту историю. Майк Рассел до текущего момента остался вполне доволен. Ему хорошо была знакома эта история, она отличалась от структуры пиратов Силиконовой долины, где между двумя главными героями имели место противоречия и противостояние. Очевидно, что университетские товарищи Ван Яна не вытянут эту задачу, а других основных мужских персонажей не было. Волшебный режиссер жанром походил на «В погоне за счастьем», повествование всегда велось вокруг Ван Яна. Такое раскрытие героя стало еще более ключевым моментом, и пока что авторы неплохо справлялись. Множество деталей дали представление о душевном состоянии Ван Яна. На экране был слеплен живой, правдоподобный образ юноши. Но волшебный режиссер значительно отличался от «В погоне за счастьем» тем, что его история, операторская работа и монтаж были насыщены быстротой и напряженностью. Постоянно возникали новые события и перемены, поворотные сюжеты следовали один за другим, не было никакой сентиментальности, но было жестко и круто. Самым сложным было не иначе как придать всему этому естественности. Крис Вагнар из «Тхе Даллас Морнинг Нефс» невольно восхитился, смотреть было одно наслаждение. Но еще в бойцовском клубе Дэвид Финчер смог хорошо преподнести историю с ракурса одного героя, а сейчас он сделал это с еще большим вкусом. В отличие от фанатов, критики не задумывались над тем, какой в реальной жизни Ван Ян. Это вовсе не было строгое биографическое кино, тем не менее они вынуждены были признать, что экранный Ван Ян пока что соответствовал публичному образу. Его сумасшествие из-за расставания и слепая одержимость бывшей девушкой частично отразились в 500 днях лета. Если бы я встретила эту дрянь, то обязательно бы ей врезала. Клэр, Эвелин и других фанаток распирал благородный гнев, пока они смотрели, как Ван Ян в исполнении Алана Люна одиноко бродит по улице, но тут же подоспел эпизод, которого так ждали многие зрительницы. Эвелин молниеносно выпрямилась. В кадре показалась стильная, красивая Камилла Бёль. Ван Ян и Джессика пересеклись в кинотеатре. Поскольку двое людей на разных мероприятиях рассказывали об их встрече в кинотеатре, зрители поняли, что этому историческому факту авторы фильма оказали уважение. Что же до подробностей этой встречи, то никто ничего не знал, в курсе были только двое людей. В фильме оба человека уже покинули кинотеатр и шагали по улице. Волнистые каштановые волосы и прямые брови Джессики подчеркивали ее уверенную улыбку, в руке была модная сумочка, вид у нее был довольно зрелый и непринужденный. На данный момент она уже давно являлась звездным ребенком, пользующимся некоторой известностью, и искала возможности впервые исполнить главную роль в кино. Ван Ян, наоборот, скрывал свою нервозность, вплоть до того, что стал немногословным. Он рассказал, что после школы поступил в Южно-Калифорнийский университет, но умолчал об отчислении. Воодушевленная Джессика неожиданно предложила прогуляться по кампусу Южно-Калифорнийского университета, все равно тут недалеко. Начиная с момента их встречи, уровень их волшебного режиссера будто резко снизился, точнее, он казался беспомощным и растерянным. Он повел Джессику в университетский кампус, но в итоге его разоблачили, заодно и Джессика оказалась опозоренной. Выяснив всю правду, Джессика, похоже, решила поверить Ван Яну, но все-таки заметно охладела к нему, на ее лице больше не было жизнерадостной улыбки. Она сказала ему, что если потребуется какая помощь, пусть звонит ей, а затем сообщила, что у нее назначена кое с кем встреча и ей надо идти. Думаю, все так и было. Услышав в тусклом кинозале донесшийся откуда-то шепот, Натали скривила рот. Все явно было не так, иначе бы он не полюбил ее так сильно. Наверняка в самый тяжелый момент Джессика оказала ему наибольшую поддержку, именно поэтому у нее всегда было гигантское преимущество. Конечно, Натали уже давно поняла, что это одна из причин пленения волшебного юноши. Черт, наконец не выдержав, пыхтя выругалась в одном из нью-йоркских кинотеатров Джессика. Окинув взглядом сосредоточенных зрителей вокруг, ей так и хотелось рассказать им, что той ночью во сне она вернулась в детство, где играла с Яном. Это снилось всю ночь. Джессика достала поставленный на беззвучный режим мобильник и отправила СМС Ван Яну, сидевшему дома с ребенком. «Я люблю тебя». Спустя некоторое время пришло ответное сообщение. «Как сильно?» Джессика с улыбкой закатила глаза и снова стала набирать текст на телефоне. История на киноэкране продолжалась. Мечты и желания подгоняли юношу двигаться вперед. Вернувшийся в съемную квартиру Ван Ян уселся на диван, поглядел на свою бывшую на дисплее видеокамеры, поглядел на номер Джессики на дисплее мобильника, брови сперва нахмурились, затем расслабились, музыкальное сопровождение постепенно усиливалось, он принял решение. На фоне жизнеутверждающей музыки был показан быстрый и понятный видеоряд, где Ван Ян, взяв камеру и рюкзак, встал, вошел на кухню, смел в сторону все вещи на обеденном столе, достал бумагу, пишущие принадлежности и линейку, уселся и стал что-то писать и рисовать. На ускоренных кадрах на листах стремительно появлялись тексты и раскадровка. Ван Ян поднял голову и оглядел обстановку в помещении. Вся квартира завращалась, время утекало. Прошел один день или два, или три. Исписанные и изрисованные листы все накапливались и уже покрыли весь обеденный стол. Когда музыка замолкла, у Ван Яна уже были взъерошенные волосы, но взгляд был возбужденный и небывалый ясный. В руках он держал лист, на котором была нарисована длинноволосая девица с ехидной улыбкой. Он молча смотрел на эту девушку, которая по очертаниям напоминала его бывшую, и на спокойном лице мало-помалу показалась слабая улыбка. В верхней части листа также виднелась надпись «Паранормальное явление». Вау! Зрители в разных кинотеатрах Северной Америки испытали душевный подъем, критики тоже про себя восхищались. Невероятное развлечение. Фильм двигался во все более интересном направлении. Глава 499. Пожалуй, лучший фильм года. После того, как Ван Ян покинул Южно-Калифорнийский университет, место действия волшебного юноши перенеслось из кампуса в общество. Ван Ян занялся производством фильма на цифровую видеокамеру под названием «Паранормальное явление». На кастинге ему почти с первого взгляда приглянулась молоденькая блондинка Рэйчел, внешне очень походившая на его бывшую. Ха-ха, Торонто. На щеках Рэйчел показались ямочки, ей вновь вспомнилась та ситуация. Неужели по этой причине ее выбрали? Надо бы спросить волшебного юношу. Среди зрителей был еще один человек, кто участвовал в том кастинге, Энн Далин, сидевшая с сосредоточенным лицом. Эта веснушчатая девушка так и не увидела на большом экране героиню, прообразом которой могла бы стать, но она никогда не забудет тот день, не забудет слова юного режиссера и многие вещи, которые случились впоследствии. Энн также задумалась над тем, что было бы, выиграй она в кастинге и снимись в «Паранормальном явлении». Это наверняка была бы незабываемая неделя. Она уже решила, что сыграет в продюсируемых Ван Яном подружках невесты, одну из подружек, это будет очередное сотрудничество. Тем временем на большом экране, на второй день после того, как были определены актеры, начались съемки «Паранормального явления». Понадобилась всего неделя, чтобы закончить съемочный процесс, затем еще одна неделя ушла на постпродакшн. За это время между Ван Яном и Рэйчел установились дружественные отношения, в которых они друг другом восхищались, а проявлявшая холодное отношение Джессика не принимала большого участия в работе, она словно была посторонним человеком, который с интересом наблюдал за представлением. Закончив смотреть этот эпизод и увидев, как шаг за шагом создавалось паранормальное явление, зрители, не на шутку напуганные этой картиной в прошлом веке, остались весьма удовлетворены. Господа, это возможность. Следующий большой эпизод был одновременно вдохновляющий и гениальный. Ван Ян, с DVD-копией фильма в руках, без конца получал отказ во многих дистрибьюторских компаниях, затем в кадре появился Гарри Джордж, являвшийся, как утверждалось, оператором, которого Ван Ян подобрал в Макдональдсе. Толстяк абсолютно не верил в успех Ван Яна, но, благодаря связям Рэйчел, Ван Ян вошел в офис Лионсгейта и там, в конференц-зале, во всей красе продемонстрировал свое красноречие. Опыт неудач позволил ему лучше понять, как убеждать людей. Всевозможные анализы, уговоры и задумки покорили Джона Филдхаймера и остальных. Лионсгейт решила действовать согласно его плану и выпустить паранормальное явление. «Я не стану продавать все права, и мне не нужен какой-либо аванс. Я бы хотел получить дивиденды от общей прибыли». Ван Ян предложил контракт о разделе прибыли, впоследствии названный самым безумным, смелым и немыслимым. В зависимости от того, сколько составит кассовые сборы без вычета налогов, от 1 миллиона и меньше до 100 миллионов и больше, он получит от 10% до 50%. Должно быть, Лионсгейт казалось, что сборы будут никудышные, поэтому они согласились. Подумаешь, отдать всего лишь 10% этому пареньку и потратить 100 тысяч на рекламу. Если это и возможность, то возможность практически бесплатно сыграть в лотерею. Самодовольные лица Филдхаймера и других руководителей пробили зрителей на смешки. И это еще не все. Ван Ян, прикрываясь якобы исходившей от компании Artisan угрозой, вынудил Лионсгейт придать еще большее значение паранормальному явлению и перенести премьеру на более ранний срок. Все эти подробности были впоследствии обнародованы на DVD с фильмом, а какую-то информацию Филдхаймер раскрыл на различных мероприятиях. События волшебного режиссера продолжали развиваться, и к настоящему времени циничный юный гений уже быстро повзрослел, он больше не был таким разнузданным, грубым и вспыльчивым, а преобразился в необычайно умного, уверенного в себе и зрелого человека. Казалось, что у него все находится под контролем и тщательно спланировано. Конечно, Лионсгейт вовсе не была беспомощной компанией. В кино Джон Филдхаймер, Марк Стрэнг, впоследствии ставший гендиректором Flame Films, и другие люди сыграли определенную роль во взрослении Ван Яна и выпуске паранормального явления. А вот Гарри Джордж и Закари Левай больше походили на заурядных личностей, которые служили фоном для гения. Далее историю показали с нового ракурса. Когда развернулась пиар-компания паранормального явления, пользователи в интернете наткнулись на вирусные сообщения. Зрительскому взору предстали молодые брат и сестра, Алекс и Кэтрин. Они узнали и поверили в интернет-слух, что демон завладел чужим телом и совершил убийство. Причем Алекс был одним из тех пользователей, кто твердо верил, что это правда, и упорно отстаивал эту версию, чем непроизвольно способствовал распространению слуха. Между тем пиар-команда во главе с Ван Яном круглые сутки занималась созданием сплетен в интернете, чтобы еще сильнее ввести народ в заблуждение. Зрители, которые когда-то купились на этот трюк, испытывали смешанные чувства. Фильм стремительно развивался, и в тот момент, когда история с демоном раскрутилась в обществе до предела, состоялась премьера паранормального явления. В конце паранормального явления главного героя Кевина откинуло в спальню, он ударился так, что изображение, снимаемое на видеокамеру, зашаталось. Кинозал, где шел сеанс фильма, наполнился визгами напуганных зрителей. В кадре показали, как они запаниковали и потеряли контроль над собой. Кто-то закричал, кто-то откинулся назад, Алекс тоже испугался до полусмерти, на лице сидевшей рядом младшей сестры Кэтрин отразился невиданный ужас. Она будто впала в ступор, но все ее тело дергалось в конвульсиях. Заметив, что с сестрой творится что-то неладное, Алекс словно обезумел и заорал. На помощь, это демон, помогите моей сестре!» Посреди этого пронзительного, нервного крика камера ловко нацелилась на киноэкран, постепенно приблизилась к нему, и в кадре показался логотип Lionsgate, появившийся после окончания фильма. Затем еще более крупным планом были взяты надписи мелким шрифтом под логотипом. Продюсер Ван Ян и данный фильм является чистым вымыслом. Получилось весьма иронично. Фух, бесчисленное множество зрителей выдохнуло. Одни были потрясены, другие возбуждены, кому-то даже вспомнился тот самый страх. Следует знать, что многие из них были теми напуганными зрителями на сеансе паранормального явления, которых изобразили в волшебном режиссере. Классно. Эвелин со скрещенными руками на груди откинулась на спинку кресла, будто сдерживала себя, а на лице виднелась улыбка. Похоже, она испытывала особые чувства. Возможно, молодежи, не пережившей паранормальное явление, реакция зрителей в фильме показалась преувеличенной и фальшивой, но той девочкой была она. Ее достижение хуже, чем обмочиться, но все-таки обмочиться, еще хуже. Келли обратилась к ней. «Ты гений, знаю», – кивнула Эвелин. «Невероятно. Газеты с соответствующей новостью массово распродавались, и билеты на сеансы активно распродавались. Каждый день молодежь заполоняла те 25 кинотеатров. Lionsgate решила на следующей неделе расширить прокат. Паранормальное явление было подобно бушующему пожару, выжигающему целую степь. Фильм за первую неделю заработал 1,05 миллиона. Вскоре вся Америка трепетала от страха. За вторую неделю проката «Паранормальное явление» собрало в 750 кинотеатрах сумасшедшие 37,51 миллиона и нанесло поражение шедшей тогда третью неделю картине «Спасти рядового Райана». Еврей средних лет в круглых очках, напоминавший Спилберга, во время чтения газеты нахмурился. После трех недель проката фильм, снятый за 10 тысяч долларов на цифровую видеокамеру, в общей сложности заработал уже почти 90 миллионов. Фельдхаймер и остальные словно находились во сне. Ха-ха. Натали хохотала, Рэйчел Энн и много кто находился под впечатлением. Их волшебный режиссер и впрямь безумный. Но события развивались очень быстро. СМИ доказали, что паранормальное явление – это художественное кино, а его автор Ван Ян в одночасье стал новой популярной звездой. Однако когда раскрылась вся его подноготная, он мигом попал в скандал с расовой дискриминацией. Тем не менее не прошло и недели, как внезапно появились новые данные, доказывающие, что он чист, после чего волшебный юноша снова беспрепятственно стал пленительной и обсуждаемой ослепительной звездой Америки. «Красиво», – похвалил про себя критик Кеннет Туран из «Лос-Анджелес Таймс». «Эта кульминационная часть фильма получилась эмоциональной и приятной. Благодаря умелому ритму повествования и блестящему монтажу, такое историческое и социальное событие, как паранормальное явление, идеально и детально было изображено на большом экране, учитывались разные аспекты, но при этом не было воды. До, во время и после скандала отношение окружающих и общества к Ван Яну постоянно менялось, но сам он оставался невозмутим и спокоен, его поведение уже отличалось от того, что было несколько месяцев назад. Фильм подходил к финалу, а шоу талантов Ван Яна продолжалось. Он изменился и, видимо, отныне не обижался на весь мир и научился, как ладить с людьми. В СМИ и на телевизионных ток-шоу он стал большим любимцем публики. Под влиянием колоссального успеха он стал немного зазнаваться, но и старался подавать себя, однако некоторые желания невозможно было подавить. Он уже давно добился расположения Джессики, и после одного вечернего свидания между ними наконец установились интимные отношения. Поскольку волшебный режиссер имел рейтинг PG-13, зрители так и не смогли увидеть не предназначавшиеся для детей кадры. Были лишь соблазнительные взгляды танец Камиллы Бёрл, а потом двое людей страстно поцеловались, и все. Фильм близился к завершению, Лиза Кеннеди из Хеденвер Пост осталась очень довольна. Дэвид Финчер по-прежнему проявлял холодное отношение к проработке женских персонажей. Пускай сцена со свиданием казалась отчужденной, были хорошо показаны сложная юношеская горячность и чувства между парнем и девушкой. В кино Джессика, разумеется, все время по-разному относилась к Ван Яну. Сначала она не придавала ему никакого значения, даже с безразличием наблюдала за съемками его первой картины, но когда паранормальное явление постепенно добилось успеха, она тоже постепенно по-новому на него посмотрела. Более того, существование Рэйчел вызывало у нее ревность, она начала закидывать ему леску, затем применять искусство соблазнения, а когда он стал кумиром Америки, она потянула леску на себя. В этой симпатии содержалось много сложных элементов. Эта героиня была умной искусительницей, зато обычной студентке Рэйчел, Похоже, с самого начала фильма и до самого финала суждено было стать трагическим персонажем, потому что, ввиду большой схожести с бывшей Ван Яна, она выиграла кастинг и стала инструментом мести в руках Ван Яна. У них двоих были приятные воспоминания в Чикаго, но вскоре их легко затмила Джессика. А бывшая девушка Хелен была весьма своеобразной. Ей не нравилось, что Ван Ян хочет стать режиссером, поэтому она предложила расстаться, но Ван Ян снял на ту самую видеокамеру паранормальное явление и заставил весь мир думать, что она – смертоносный демон. А когда он стал кумиром Америки, звездным режиссером, самым молодым мультимиллионером, она по-прежнему не питала к нему интереса, не звонила ему и не принимала от него звонки. Она точно не собиралась бегать за ним и идти на мировую. Паранормальное явление казалось злой шуткой. Ван Ян успешно отомстил бывшей Южно-Калифорнийскому университету и всему миру, заполучил славу, деньги и красавец. Перед этим юным гением, этим волшебным режиссером, похоже, открылась дорога с большими перспективами. В 2850 кинотеатрах Северной Америки раздался вопль Кевина из паранормального явления. Пронзительный, ослабевающий крик вызывал мурашки по коже. На больших экранах демонстрировалась видеозапись из паранормального явления. Тусклая, безлюдная спальня, звук тяжелых шагов. Отдалившаяся камера показала всю картину на киноэкране, затем резко повернулась к зрительному залу, где разрозненно сидели немногочисленные зрители, а Ван Ян находился в центре. Жуткие звуки уже ушли на второй план, раздалась непринужденная музыка, под которую в замедленной съемке были показаны скорчившиеся от страха лица каждого зрителя, у кого-то из рук вылетело ведро попкорна, кто-то откинулся назад, кто-то широко раскрыл рот. Лишь сидевший в центре зала юноша спокойно сидел, словно ничего не случилось. Уголки его рта растянулись в едва заметной улыбке, это была смакующая улыбка. Экраны в кинозалах потухли, и в следующий миг поочередно показались имена создателей фильма. Режиссер – Дэвид Финчер. Сценарий – Аарон Соркин, Бен Мезрич. Продюсеры – Скотт Рудин. Вау, потрясающе! Далеко не один человек в кинотеатрах выразил свое восхищение. Фанаты Ван Яна, прежде много жаловавшиеся на фильм, тоже вынуждены были признать, что это отличное кино. Эвелин пребывала в замешательстве. Поставить высокую оценку или все-таки низкую? 2 часа пролетели почти незаметно, при этом было совсем не скучно. А ведь фильм полностью состоял из разговорных сцен, присутствовало огромное количество потенциально скучных сцен в кинозалах, конференц-залах, за компьютерами, но именно они-то и пробивали на эмоции и увлекали, хотелось их пересмотреть. Но на большом экране уже шли титры, волшебный режиссер закончился, что же дальше будет с Ван Яном? Наверное, не было ни одного зрителя, кто бы не знал, что на протяжении последующих 8 лет Ван Ян становился только круче, уже женился на Джессике, имеет от нее дочь, у него счастливая, благополучная жизнь, а в скором времени в мировой прокат выйдет его 11-краткий режиссерский фильм «Усопшие». По-моему, снято просто шикарно и так интересно. Я смотрел много боепиков, и эта картина реально хороша. Фильм обязан номинироваться на «Оскар», пожалуй, лучший фильм 2006 года. Правда, в конце Ван Ян как будто бы несчастлив. Кстати, тот актер неплохо сыграл его. Я хочу сказать, что Финчер проделал мощную работу. Обычно подобные фильмы легко раскручиваются, но там полностью забивают на качество и художественность, однако волшебный режиссер не такой. В «Сумерках» зрители с довольным настроением покидали кинотеатры, обсуждая увиденное. В фильме присутствовало очень много интересных толкований, а также множество деталей, которые стоило посмаковать. Был слеплен правдоподобный и впечатляющий образ волшебного юноши, действительно хотелось верить, что он был таким человеком, просто потом стал взрослее и дружелюбнее. «У-у-у-у», издавала тихий недовольный стон Джессика, идя на стоянку. Она не такая, как ее изобразили в кино, она бы никогда так себя не повела, даже будь он агентом по недвижимости. Главное – усердно двигаться вперед, остальное не важно. Она уже решила, что на IMDb, Rotten Tomatoes, Metacritic, Yahoo закидывает фильм низкими оценками. Ах-ха-ха, ха-ха-ха. То и дело издавала странный смех Натали. Она натянула пониже бейсболку и надела темные очки, чтобы быть менее узнаваемой на публике. Все-таки ее появление в кино было самым лучшим. Плакат Леона на стене комнаты Ван Яна в общежитии, она это оценила. Торонто. Рэйчел с улыбкой достала мобильник и, кусая нижнюю губу, отправила Ван Яну СМС. где спросила о том, как ее представили в волшебном режиссере, и специально добавила: «Я не шучу». Вскоре телефон звякнул, Ван Ян прислал длинное сообщение: «Ты вроде бы еще не играла в «Кто умнее пятиклассника», настало время похвастаться. Уверяю, у тебя это не займет много времени. Где-то опустилась луна, где-то встало солнце». После просмотра разные зрители и критики выставили свои оценки. Утром в четверг Paramount была удивлена и обрадована. Скотт Рудин и другие показали победный жест. Ура! Абсолютная победа! На данный момент самый высоко оцененный фильм этой зимы и 2006 года. Волшебный режиссер получил на Rotten Tomatoes 98% свежести среди всех критиков и 100% среди топ-критиков. Это означало, что вкупе с отзывами на тестовом показе ведущие СМИ единодушно рукоплескали и восторгались фильмом. Пока не было никакой негатива. Еще больше радовал зрительский рейтинг, составивший 87%, средняя оценка была 4,1 балла из 5. На IMDb оценка составила 8,5 балла, эта цифра тоже все объясняла. Какая группа киноманов на IMDb самая могущественная? Фанаты Ван Яна, наводившие наибольший страх, в целом остались довольны. Фильм Дэвида Финчера обладает на редкость красивыми качествами и ослепительным героем. Роджер Эберт присвоил 2 больших пальца вверх, 4 балла из 4 и адресовал кучу похвальных слов в адрес картины. Он полон уверенности в себе, нетерпеливый, крутой, возбуждающий и сообразительный. Быстрое повествование и быстрый видеоряд, которые были охарактеризованы стариком словом «нетерпеливый», это то, за что критики наперебой нахваливали фильм. Также отмечался его особый стиль. Чарли Маккалум из Сан-Йоси Мерцура Невс тоже поставил 4 балла из 4. Начиная с самой первой сцены, ты понимаешь, что волшебный режиссер – довольно уникальная вещь. А Майкл Филипп из Чикаго Трибюн поставил 3 балла из 4. С первой сцены по финальную весь фильм представляет из себя циничную историю о чудо-ребенке. Невообразимый брак режиссера и сценариста породил один из самых впечатляющих фильмов года. Это серьезный конкурент в «Оскаровской гонке» 2006 года. Весь ажиотаж и ожидания сполна оправдались. 3-5-4, Джеймс Бердинил Ли, Риэл Виевс. Не знаю как, но фильм от начала до конца безупречен. 4-5-5, Крис Вагнар, Хе Даллас Морнинг Невс. История о Ван Яне и паранормальном явлении быстро погружает вас в возбужденное состояние, которое длится почти 2 часа. 4-4, Майк Рассел, Сан-Франциско Кроникл. Благодаря простой, понятной, ни на чем не зацикливающейся режиссуре Дэвида Финчера, благодаря сценарию Аарона Соркина, достойному Оскара, и благодаря умелой актерской игре, это один из лучших фильмов текущего года. 5-5. Ричард Роупер, Еберт Роипер. Пожалуй, лучший фильм года. 4-4. Питер Хауэлл, Торонто Стар. Слова «один из», пожалуй, использовались не только ради вежливости и для того, чтобы оставить простор для маневра. До просмотра «Усопших» никто не решался заявлять, какой фильм является лучшим в 2006 году. Глава 500. Никто не знает, о чем он думает. Когда закончился период с 15 по 21 декабря, опубликовался свежий еженедельный рейтинг североамериканского бокс-офиса. Заполучив необычайно высокие оценки, волшебный режиссер за 2 дня проката в 2850 кинотеатрах заработал целых 22,83 миллиона. Средняя прибыль с каждого кинотеатра – 8010 долларов. Второе место в недельном рейтинге. Хоть результат не соответствовал критериям кассового хита, но и те 2 дня выпали не на уикенд. 20 миллионов уже служили показателем огромной мощи. Популярность волшебного юноши не подвела. Гендиректор Paramount Брэд Грей и другие облегченно выдохнули. Если не случится никаких форс-мажоров, то, по сдержанным прогнозам, волшебный режиссер заработает в североамериканском прокате не менее 80 миллионов, а по оптимистическим прогнозам более 100 миллионов. Для Брэда Грея это было крайне важно. Размер прибыли означал продолжительность его жизни на посту гендиректора. В текущем же году Paramount имела скверные успехи. До этой недели в широкий прокат было выпущено 12 новинок, и в настоящее время лишь 2 из них заработали более 100 миллионов в североамериканском прокате и имели потенциал заработать более 100 миллионов. Это приобретенная у DreamWorks «Лесная братва» 155 миллионов и «Миссия невыполнима 3» 134 миллиона, с Томом Крузом, с которым уже испортились отношения. Кроме того, еще были как прибыльные, так и убыточные работы. Придурки принесли немало денег, зато последний отпуск и смывайся. DreamWorks, принесли огромные убытки. В целом Paramount толком не заработала. На этой неделе в 3566 кинотеатрах вышла другая новинка, на которую возлагались большие надежды – «Паутина Шарлотты» стоимостью 85 миллионов. За 7 дней она собрала 18,8 миллиона. К счастью, на Rotten Tomatoes были удовлетворительные оценки – 78%, 71%, 67%, поэтому вряд ли будут серьезные убытки. Еще больше Брэда Грея успокаивало то, что некоторые проекты были утверждены до того, как он вступил на нынешнюю должность, его заслуги и промахи касались лишь рекламы и маркетинга. Но вот волшебный режиссер стал одним из тех проектов, которые он утвердил уже в качестве нового гендиректора. Также это был последний фильм в соглашении о сотрудничестве между Paramount и Скоттом Рудином. Рудин уже решил уйти, причем принял приглашение работать в Miramax, но поддержание хороших отношений с ним было чрезвычайно важно. Та радость, что принес волшебный режиссер, частично укрепила ослабевшие отношения между двумя сторонами. А в сравнении с результатами других картин на этой неделе, этот драматический боепик еще больше радовал глаз. Новинка от 20-х Центуры Fox Aragon стоимостью 100 миллионов стартовала всего лишь с 30-49 миллионов в кассе, получила 16%, 11%, 58% свежести, экранизация бестселлера оказалась провальной. Как невозможно сопротивляться фильмам волшебного юноши, так и в случае с волшебным режиссером ты обнаруживаешь, что раз за разом его пересматриваешь. Он легко стал одним из лучших фильмов года, а плюс Кристи Лимер, Associated Press. Чем больше Грей смотрел на сборы и оценки фильма, тем больше радовался. Не только высокие продажи билетов, но еще и серьезное оружие на предстоящем «Оскаре» – это пока его самое красивое решение на карьерном пути. Рождество и впрямь будет счастливым. За это надо было бы хорошенько поблагодарить всеобщего любимчика Ван Яна. Конечно, еще важнее – наладить с ним отношения. Ранее волшебный юноша отказался от приглашения участвовать в церемонии премьеры, вдобавок не выразил никакого мнения насчет фильма, чем лишил СМИ множества тем для обсуждения. Имевший репутацию гениального агента Брэд Грей знал, что сказать, чтобы поднять настроение. Он позвонил Ван Яну, произнес кое-какие комплименты в его адрес и затем спросил, смотрел ли тот фильм, остался ли доволен. Ван Ян прямо ответил, еще не смотрел, но точно не останусь доволен, потому что моей семье не понравилось. В итоге Грей так и не смог развеселить Ван Яна, еще и удостоился от него циничной насмешки. «Если вы решите снимать продолжение, можете позвать меня, я подумаю, садиться ли мне самому в режиссерское кресло. Не думал, что я пользуюсь таким спросом, на самом деле, узнав, что за первый день волшебный режиссер заработал 12,62 миллиона», Ван Ян с улыбкой сказал Джессике, «надо бы экранизировать этот материал». Хотя идея была неплохая, Джессика немного недоумевала. «Сам снимешь боепик про себя?» Ван Ян засмеялся, сказав, «если другие могут писать автобиографию, почему режиссер не может снять автобиографию?» Джессика чувствовала, что в этом есть смысл. Можно было бы сперва снять романтическую комедию. Она с улыбкой спросила, «когда снимешь?» Ван Ян пожал плечами, «когда состарюсь и начну ностальгировать по прошлому, где-то через несколько десятилетий. Кто бы мог подумать, что боепик о волшебном юноше выйдет на экраны уже в 2006 году. Множество студий испытывало шок и раскаяние. Они были слишком консервативны и действовали под влиянием старых подходов, а надо было уже давно снять подобный боепик. Согласно опросу, более 75% зрителей были младше 35 лет, а те, кому было меньше 25 лет, составили 40%. Женская аудитория составила 57%. Можно сказать, молодежь по всей Северной Америке шла в кинотеатры, и, несмотря на отсутствие точных данных, все понимали, что невозможно игнорировать влияние зрителей с азиатскими корнями. А за рубежом несметное количество зрителей ждало этот фильм. Молодежь в некоторых крупных азиатских странах уже пускала слюни, а в материковом Китае прокат состоится только весной следующего года. Судя по текущим отзывам и тенденции, мировые сборы легко преодолеют планку в 200 миллионов долларов. Сколько таких фильмов выходит в год? Немного. Неудивительно, что Джон Филдхаймер и остальные люди из Лионсгейт рвали волосы на голове. Но волшебный режиссер уже первым съел лакомство. Пусть даже можно было раскопать много историй о Ван Яне, Например, его попадание в тюрьму и вплоть до награждения района 9, никто не побежит делать еще один боепик, рынку требовалось время, чтобы изголодаться, к тому же еще не до конца было понятно, каких успехов добьется волшебный режиссер. Не только студии, но и весь мир с широко раскрытыми глазами следил, на что способна данная картина. Так или иначе, в последние два дня СМИ и общественность безостановочно восхваляли фильм. Про Дэвида Финчера и Аарона Соркина не стоило много говорить, их уже обожествляли, начали говорить, что теперь это их лучшие произведения, а не «Семь», «Бойцовский клуб» или «Несколько хороших парней». Несмотря на то, что волшебный режиссер удостоился всего одной номинации на «Золотой глобус» за лучший сценарий, все, глядя на текущие отзывы, обсуждали, сколько номинаций и наград он получит на «Оскаре». У каждого культа непременно есть свои фанаты. Фанаты Ван Яна имели численный перевес, фанатов Финчера тоже было немало. Последние разделились на два лагеря относительно новой работы Финчера. Одни были крайне возбуждены и обрадованы. Финчер поставил 6 фильмов и впервые оказался настолько крут. В то же время критики и зрители сразу стали единодушно и бешено нахваливать его за то, что он наконец нашел баланс между коммерцией и искусством, между вкусами широких масс и индивидуальным стилем. Ранее Финчер так описывал волшебного режиссера. Он подходит для свиданий, это будет увлекательный просмотр, там специфический ритм повествования, но больше мейнстримовой направленности, это отличное кино. Сейчас он мог громко прокричать, это мейнстримовое кино для свиданий, а другой лагерь фанатов был не очень рад, испытывал досаду и разочарование. Будь это Финчер 5-летней давности, каким бы получился волшебный режиссер, ради того, чтобы угодить мейнстриму, и ради Оскара он пошел на большое количество компромиссов. Те мрачные, холодные, культовые кадры, похоже, остались позади. Он походил на киношного Ван Яна, научился, как из дерзкого, развязного парня превратиться в любимчика публики. Возможно, именно так себя чувствует Финчер. Почему волшебный юноша, сняв фильм, который свел всю Америку с ума, по-прежнему так одинок и в унылом одиночестве пошел смотреть собственное кино? Потому что на самом деле никто его не понимает, выразил свое мнение в блоге киноман Эверетт. Помимо режиссера и сценариста, наибольшую похвалу заслужили актеры за впечатляющую игру. Не будет преувеличением, если сказать, что Алан Люн, дебютировав на большом экране, продемонстрировал гениальную игру. Слепленный им образ Ван Яна обладал как очарованием 18-летнего Ван Яна, так и приятным привкусом театрализации. Как сказал Д.Ж. Р. Джонс из Чицаго Рядер, настоящему Ван Яну, возможно, покажется, что он сам все исполнил. А Джастин Чжан из Вариеты так оценил. Он нащупал чувства и мышление Ван Яна. Вне зависимости от ситуации, он показывает поведение, свойственное Ван Яну, свойственное гению. А Роджер Эберт написал следующее в рецензии. Игра Алана Люна натуральна, не отшлифована, талантлива и заразительна. Ни один киноман показывал большой палец, заявляя, что выступление Алана Люна достойно номинации на Оскар за лучшую мужскую роль. Если это осуществится, он станет первым актером с китайскими корнями, удостоившимся этой чести. До номинации на Оскар за лучшую мужскую роль еще было очень далеко, однако можно было установить, что Алан Люн уже являлся необычайно притягательной новой звездой, количество его фанатов стремительно росло. Если раньше незаурядная внешность и американский акцент, вероятно, только мешали бы развиваться этому молодому человеку и ему лишь и оставалось бы что качать мускулатуру и сниматься в фильмах про боевые искусства и боевиках, то теперь, вслед за бешеным усилением Flame Films и, что важнее, вслед за быстрым развитием китайского кинорынка, даже без нацеленных на спецзаказы компаний вроде Яст Flame, голливудских актеров с китайскими корнями становилось все больше, как на главных ролях, так и на второстепенных, и Алан не беспокоился об отсутствии деловых предложений. Гигантский успех, свалившийся на голову, Алан воспринял с особой невозмутимостью и рациональностью. Он подумал, что раз после успеха паранормального явления волшебный юноша сумел остаться спокойным и повзрослеть, то чем он хуже? Он уже давно решил, что вернется в Брауновский университет и продолжит учебу, но выберет программу по актерскому мастерству, займется саморазвитием и будет ждать удобного случая. Пока Алан Люн вел себя неприметно, Камилла Белл и Эшли Тиздейл были заняты интервью и фотосессиями, которые принесла им известность. Прежде обе девушки не выделялись актерской игрой и скорее относились к идол-актрисам, но благодаря режиссуре Дэвида Финчера они превосходно себя проявили. И за счет репутации, созданной еще на этапе рекламной кампании, две юные красавицы мигом попали в один ряд с Амандой Сейфрид и стали одними из самых ослепительных женских звезд нового поколения в Голливуде. Волшебный режиссер подарил потрясающую историю про гения. Это стиль, в котором продюсер и режиссер достигают уникального эффекта с помощью умных и юмористических деталей, понятного и быстрого темпа повествования и умеренного возбуждения зрителей. Вместе с тем мы узнали от начала до конца все факты о паранормальном явлении и много интересного о волшебном юноше. Пользователь Rotten Tomatoes Джон поставил максимальные 5 баллов. Вау! Никогда бы не подумал, что эту тему можно так красиво экранизировать. Увлекательный шедевр. Карлос Д.Ж. тоже поставил высшую оценку. Поставивший 3 звезды Спенсер Н. остался в некоторой степени недоволен. Я думал, что забыл, что такое гордыня, но потом посмотрел этот фильм. По правде сказать, это вызывает отвратительное чувство. Ван Ян будто ставит себя выше остальных, хотя он действительно гений. Хочу, чтобы кто-то вежливо объяснил мне, почему этот фильм называют шедевром. Поставившая высшую оценку Дебес написала: «Невероятное кино, идеальнее некуда. Его великолепие можно описать коротко. Волшебный режиссер такой правдивый, умный, оригинальный. Был по-настоящему воссоздан кусок истории. Я люблю волшебного юношу, шумиха вокруг фильма и сомнения в том, правдивый ли он, долго заставляли меня колебаться. К счастью, я ничего не пропустила. Правдивый, воссоздан, узнали. Конечно, вряд ли кто-то воспринимал фильм за чистую правду, но волшебный режиссер все-таки неизбежно оказывал некоторое влияние. Но все складывалось как-то слишком хорошо, что выглядело подозрительно, казалось, это было затишье перед бурей. Опытные киноманы знали характер Ван Яна, но он не дал ни одного комментария, и Джессика с Рэйчел тоже отмалчивались, никто из участников фильма не выразил своего мнения, даже не появлялось новостей со слов его друзей. Никто не знал, смотрел ли Ван Ян этот фильм, никто не знал, о чем он думает. Однако стоило взглянуть на список новинок, выходящих на этой неделе, как даже очень несообразительный человек внезапно прозревал. Уж не ради ли этого момента волшебный юноша занимался изматывающими одновременными съемками? Он хранит молчание наверняка для того, чтобы резко расправиться с волшебным режиссером в кинотеатрах. Наступила рождественская неделя. Волшебный режиссер встретил свой первый уикенд, а также свирепых соперников. На сцену один за другим вышли усопшие, «Ночь в музее», «Ложное искушение». Волшебный режиссер опасался, что усопшие облажаются или окажутся им задушенными, но успех первого создал рекламу и атмосферу для усопших. Вне зависимости от того, смотрели зрители двойную рокировку или нет, они жаждали сходить в кинотеатр. 7 мест в номинациях на «Золотой глобус» – это определенно хорошее кино. Насколько же ярко сыграли Хит Леджер и Майкл Питт? Как выглядит картина волшебного режиссера? Вот-вот взору предстанет 11-ти краткий режиссерский фильм. Для фанатов Ван Яна последние дни были особенно счастливыми. В разных частях Северной Америки Эвелин, Клэр и другие уже давно пришли на сеанс, уселись и в ожидании начала показа весело общались с друзьями. В настоящее время не было ни одной криминальной драмы с рейтингом R, у которой количество кинотеатров на момент премьеры достигало бы 3765 штук. «Похмелье 3» имело 3655 кинотеатров, «В», значит «Вендетта» – 3365, «Другой мир», «Эволюция» – 3207. Это был необычный фильм с рейтингом R. Скорее всего, это будет самый кассовый фильм с рейтингом R в 2006 году или как минимум второй самый кассовый фильм. Владельцы кинотеатров только рады были посотрудничать с Flame Films, а если бы им отказали, они бы сами помчались в Санта-Монику и силой забрали пленку с фильмом. Сгустились сумерки, раздалась спокойная музыка, и зрители в полных кинозалах притихли. Перед ними на больших экранах была показана вступительная анимационная заставка Flame Films. Бесчисленные пары глаз загорелись, начался показ усопших. Было видно, как во тьме бледно-желтый мотылек влетел в ослепительный огонь и оказался в красивом поле. Под голубым небом и белыми облаками кружились в совместном танце, взмывая вверх, мотылек с блестящими, пестрыми крыльями и разноцветная бабочка. Между ними образовался огненный шар, а под ним появились слова Flame Films, том 1, глава 501. Бах, бах, бах, бах, бах, бах. Я не хочу, чтобы меня создавала окружающая среда, Я хочу сам создавать эту среду. На фоне закадрового голоса Джека Николсона начался показ усопших. На большом экране демонстрировались исторические кадры, смонтированные в форме документального кино. В Нью-Йорке велась уличная борьба между ирландской бандой и итальянской мафией, то были жестокие, нестабильные, темные времена. Так подчеркивался колорит 60-х годов прошлого века, уже ощущался привкус мрачности и депрессивности. Повествование в начале фильма выглядело неторопливым. Пока ирландский криминальный босс Фрэнк произносил речь, менялись сцены, иногда показывались отвратительные кадры из его жизни, но еще больше кадров было из детства Билли и Колина, а затем и из их юношества. Каждый человек сам выбирает свою дорогу, никто тебе ничего не даст, все нужно брать самому. Шло время, дети росли, постепенно наступили 80-е. Этот отрывок оказался длиннее, чем зрители изначально себе представляли, но не было ничего удивительного в том, что они смотрели его с увлечением, а все благодаря отточенной актерской игре, подходящему монтажу, тщательно подобранным кадрам, броскому духу эпохи, наполненным философией репликам, интересу к предстоящим событиям. А жестокие, кровавые кадры с рейтингом R начали зарождать у зрителей душевную подавленность. Это не солнечная версия волшебного юноши. Поскольку в настоящий момент выступали дети и подростки, зрители пока не увидели номинированный на «Золотой глобус» пары Леджера и Питта, но игра Николсона уже всех потрясла. Пожилой Джокер превосходно изобразил внешне ласкового, а на деле очень опасного главаря банды. Возможно, для него это было плевое дело. Невероятно. Кристи Лиммер из Associated Press уже начала восхищаться. Фильм в техническом плане заслуживал похвалы. Следует знать, что производственный процесс «Усопших» был довольно короткий, но невозможно было найти какие-то шероховатости. Будь то цветовая гамма, композиция кадров, звуковое оформление или какие другие вещи, все было выполнено добросовестно и качественно. Если в конечном счете фильм докажет, что ему не зря дали 7 мест в номинациях на «Золотой глобус», он непременно получит кучу технических номинаций на «Оскар». Разве это не невероятно? Также приятным было то, что культурная среда фильма полностью соответствовала США и низшим слоям нью-йоркского общества. Ван Яну не помешало то, что это ремейк восточной картины, и не помешали его возраст, жизненный опыт и одновременные съемки. Под дерзким, прямолинейным и размашистым стилем по-прежнему можно было почувствовать его нежность и деликатность, наблюдая, как Колин совершает мелкие пакости, но получает одобрение Фрэнка, а члены банды восторгаются им и радуются, наблюдая, как Билли из-за своего отца, работавшего в банде, хочет отдалиться от криминала и долгое время не может быть вместе с семьей, как его обижают другие дети и доводят до депрессии. Наблюдая за этим двумя ирландскими мальчишками, Дэвид Эдельштейн из Нью-Йорк магазине смутно почувствовал невидимое напряжение. У будущего агента преступной банды Колина были счастливые детство и юность, а будущий агент полиции Билли пережил далеко не радостное взросление. Стоило заметить, что Колин имел незапятнанную биографию, тогда как Билли происходил родом из преступного клана. Эдельштейн понимал, что это неспроста показано во вступлении, в фильмах волшебного юноши никогда ничего просто так не показывалось, и Эдельштейну казалось, что и в этот раз так. Тогда для чего делался акцент на этих вещах? Усопшие – это не старомодное или современное кино о гангстерах, такой комментарий ранее дал Ван Ян на пресс-конференции. На самом деле так оно и было. Если «Двойная рокировка» – кино о состязании в уме между полицией и бандитами, а «Отступники» WB – старомодное кино о гангстерах, то «Усопшие Флами» делали акцент на нечто среднее между двумя работами. Ван Ян как-то сказал, небольшая часть сюжета касается гангстеров и криминала, но в основном поднимаются темы личности, добра и зла. Два тайных агента попадают под влияние окружающей среды и меняются. В любом случае это очень увлекательно, это драматический триллер. Глядя на видео на большом экране и на увлеченных зрителей вокруг, Нэнси расплылась в довольной улыбке. Они так долго трудились, и вот настал момент собирать плоды. Конечно, данный отрывок не был бесполезен, наоборот, служил важной опорой в исследовании всего фильма и основных тем. Нэнси много слышала об этом от волшебного юноши, когда тот доносил свои мысли до съемочной группы. Человек – продукт окружающей среды и воспитания. Это известное умозаключение французского философа-материалиста 18 века Клода Адриана Гельвеция. Гальбах и Роберта Уэн придерживались того же мнения. Данное суждение говорит о том, что уровень нравственности и интеллекта человека не является врожденной вещью, а формируется под влиянием окружающей среды и воспитания. Это неизбежный логический вывод, сделанный Гельвецием и другими из ряда философских взглядов на человеческую природу, психику и происхождение идей. Говоря только о нравственности, они исходили из сенсуализма, другими словами, человек представляет собой особую форму материального существования, а следовательно, имеет свои неизменные законы жизнедеятельности. Философы считали, что человек обладает одной вечной и неизменной врожденной чертой, а именно, себелюбием, эгоизм, стремление к личной выгоде. В самом себелюбии нет никакого добра и зла. Причина, почему на нравственном пути себелюбие больше относится к добру или злу, заключается в социальной среде. Социальная среда, про которую говорили философы, огромна и включает в себя политику и правовую систему общества. Проще говоря, это влияние, вызванное широким спектром вещей, с которым сталкивается человек на своем жизненном пути. А для Колина и Билли это тот маленький район Нью-Йорка, где они выросли. Что сформировало будущих Колина и Билли? Согласно вышеупомянутому умозаключению, моральные мотивы и цели человека тесно связаны с выгодой. Пока определенные добродетели поощряются и вознаграждаются, люди будут следовать своему желанию и природе добиваться личного счастья, при этом склоняясь к добродетелям. Поэтому хорошая политика и хорошая правовая система адаптируются под человеческую природу. Когда зло карается и проповедуется добро, это склоняет общество к добру, и подобное работает в обратную сторону. Когда убийства, грабежи и другие плохие вещи приносят выгоду, это склоняет человека ко злу. Другими словами, в зависимости от того, какие твои поступки будут всеми поощряться и одобряться и приносить тебе пользу, такие поступки ты и будешь любить и стремиться совершать, причем человек будет неосознанно находиться под влиянием окружающей среды. Поэтому к настоящему моменту в сознании Колина зло – это хорошо. Пускай он начитанный и достаточно умный, имеет высокую успеваемость и, по идее, мог бы не ступать на темную дорожку, он все-таки соглашается стать тайным агентом банды. А Билли считает, что зло не есть хорошо, он всем сердцем желает стать полицейским и смыть с себя позор своих предков. «Когда я был твоего возраста, нам говорили, что если мы не станем полицейскими, значит, станем преступниками, вот только если на тебя наставлено дуло пистолета, в чем разница?» На большом экране было видно, как босс банды тихо задал юному Колину вопрос. Последний имел задумчивый вид, что размывает границы между добром и злом, так это жизнь, смерть и власть. Увидев, что на кадрах произошел скачок в возрасте и история переключилась на обучение двух героев в полицейской академии, Нэнси скрестила руки на груди и удобно облокотилась о спинку кресла. Она знала, что представление только начинается. Бах-бах-бах-бах-бах. На смонтированных кадрах, изображавших разные моменты времени, Билли и Колин поступили в полицейскую академию. Далее была Академия штата. В 3765 кинотеатрах Северной Америки раздались звуки выстрелов. Зрители уже давно воодушевились. Впервые появились Хит Леджер и Майкл Питт. По их типажу и образу можно было почувствовать их характер, и отрывок с полицейской академии хорошо все демонстрировал. Юморной, спокойный Билли и надменный, напыщенный Колин, каждый завел себе по одному близкому другу. Это соответственно были афроамериканец Браун и белокожий Барриган. Вау, они так круто смотрятся в полицейской форме. Немало фанаток оказались очарованы, и Эвелин была одной из них. Она продолжала выражать подруге Келли свое восхищение. Умеет же волшебный юноша подбирать актеров. Келли кивнула, а Эвелин опять произнесла: «Вот бы волшебного юношу увидеть в полицейской форме». Келли снова кивнула. Вскоре двое главных героев пошли разными путями. Колин, окончивший академию раньше, стал оперуполномоченным в полицейском участке. Неизвестно, помог ли ему тайно Фрэнк, но сам он неоднократно отмечался какими-либо заслугами, хорошо прижился в участке и пользовался всеобщей любовью. Однако из Билли, который вот-вот должен был окончить академию, хотели сделать тайного агента. В офисе полицейского участка капитан Куинан, сопровождаемый сквернословящим и язвительным офицером Дигномом, спросил Билли: «Вы хотите быть полицейским или хотите играть роль полицейского? Хочешь наслаждаться благами, которые приносит статус полицейского, или же хочешь по-настоящему заниматься правым делом?» Боже, какой мерзкий тип. Многие зрители невольно шепотом выругались на Дигнома, но раз он вызвал такую реакцию, Значит, актер хорошо отыграл. У критиков загорелись глаза. Это может быть самое впечатляющее выступление Марка Уолберга. И игра Кевина Спейси заслуживала похвалы. Возможно, выбор был, а возможно, и не было. Тем не менее Билли взялся за миссию тайного агента, но ничего прекрасного в этом не было. Когда он лишился статуса курсанта полицейской академии, когда превратился в преступника и стал членом банды, когда избивал и запугивал людей, перемены в жизни с каждым днем ложились на него все более тяжким грузом. Оставаясь наедине с собой, он обычно становился раздражительным и подавленным. Он был на грани нервного срыва, постепенно проявились признаки бессонницы. А пока Билли испытывал накапливающую тревогу и депрессию, Колин от души наслаждался жизнью и не только имел продвижение по службе, но и стал встречаться с одной красивой коллегой. Он мало-помалу привык и полюбил быть полицейским, и его все больше раздражал Фрэнк. Незаметно пролетело несколько лет. После того, как Билли попал в кабинет психолога и устроил интересный диалог, зрители наконец-то ознакомились с игрой всех четырех звезд. Каждый был достоин высшей оценки. Хит Леджер идеально изобразил ужасные перемены в Билли и затем спокойную матерость. То чувство одиночества и подавленности прямо-таки въедалось в зрительское сердце. Не было никого, кто бы смог ярче представить бессонный, замученный вид. А Майкл Питт безупречно изобразил сильные перемены в Колине от чванливого, хвастливого паренька до серьезного, зрелого офицера полиции. Отвращение к Фрэнку, а также угрюмость и подавленность, вызванные необходимостью защитить свою личность, тоже производили огромное впечатление. Молодцы. По мнению Стивена Уитти из New York Star Ledger, оба актера абсолютно заслуженно были номинированы на Золотой Глобус за лучшую мужскую роль и должны беспрепятственно номинироваться на предстоящий Оскар. К тому же в настоящий момент они, вне всякого сомнения, являлись самыми популярными кандидатами. Вот только неизвестно, кто из них получил бы больше голосов, потому что оба были такими классными. Обидно, крайне обидно, то и дело вздыхал про себя Джордж Лукас, специально прибывший на сеанс усопших, чтобы посмотреть на дуэт Портмана и Леджера. Бородач испытывал жгучее раскаяние, ибо в один миг многое понял. То решение на кастинге было и впрямь ошибочным. Энакином должен был быть Хит Леджер. Волшебный юноша, в самом деле мужчина с магической силой. Наблюдая за всеми этими волшебными выступлениями, фанаты актеров больше всех радовались, например, фанаты Киры Найтли. Действительно, сотрудничество с Ван Яном никогда не приносит позора и не вызывает опасения, что что-то пойдет не так. Поклонники лицезрели другую обворожительную сторону Найтли. Это была ледяная непоколебимость, которой прежде не наблюдалось в «Пиратах Карибского моря», и гордости и предубеждений. Натали же доказала, что не зря училась в Гарварде, и подтвердила правдивость мнения о том, что в дуэте с волшебным юношей обладает неисчерпаемой волшебной силой. Почему ее героини всегда наполнены взрывной мощью? Обе актрисы заслуживали того, чтобы быть номинированными на Золотой Глобус и премию Ассоциации кинокритиков за лучшую женскую роль второго плана. И теперь становилось понятно, что их не номинировали на Золотой Глобус только потому, что сцен с их участием было крайне мало, а хороших выступлений у других актеров было много. Блестящие актеры. Досмотрев до текущего момента, Эндрю Саррис из New York Observer уже придумал, какую дать общую оценку фильму в плане актерской игры. В следующем году на премии гильдии киноактеров в номинации «Лучший актерский состав в кино», скорее всего, победят усопшие. Прошла половина фильма. С непонятно какого момента кинозал окутала напряженная, тревожная атмосфера. После одного дела с поимкой и освобождением полиция и банда осознают, что у них завелись кроты. Они проводят внутреннее расследование. Фильм постепенно подходил к кульминационной части. Эпизод, где Билли следил на улице за Колином, даже заставил сердца зрителей биться чаще. Эвелин тяжело задышала, но вскоре она вскрикнула и в следующий миг закрыла себе руками рот. Пам! На большом экране только и было видно, как капитан Куинан упал со старого многоэтажного дома и разбился в закоулке. Во все стороны разлетелись брызги крови. Билли, которого чуть не прибило телом, застыл столбом. Ой, вау! Зрители испуганно вскрикнули, ошеломленные этой неожиданной жестокой сценой. Тускло освещенная обстановка и невыносимая атмосфера только усилили эффект. Так погиб дружелюбный, интеллигентный капитан Куинан. Большинство зрителей не смотрело двойную рокировку, не любило спойлеры и не собиралось заранее что-либо выяснять, поэтому сейчас они были по-настоящему застигнуты врасплох. Волшебный юноша с рейтингом R опасен. Тем временем растерянный и напуганный Билли поднял голову и посмотрел на высотное здание, после чего с оцепенелым видом подошел к телу Куинана. Его лицо мгновенно покраснело, дрожащие губы сжались, ему с трудом дышалось. Он ничего не мог сказать, лишь неосознанно вымолвил: «Фуцк, Тхатхе Фуцк». Своей мощной заразительной игрой Леджер тотчас заставил зрителей вдвойне испытать подавленность. Прежде банда уже убила много мирных граждан, а смерть капитана, олицетворявшего справедливость, оказалась еще более сокрушительным ударом. Та доброта и забота, которые Куинан подарил Билли, до сих пор ощущались. Он словно был одновременно противным и уважаемым стариком, который в итоге вызывал уважение. Как зрители, давно принявшие сторону хороших парней, могли остаться равнодушны? У кого-то даже к глазам подкатили слезы, слышались тяжелые вздохи. Среди зрителей присутствовали иностранные студенты из Китая, часть из которых являлась ярыми фанатами двойной рокировки, но они немного разочаровались. Это намного хуже, чем в гонконгской версии. Нет замедленной съемки, нет музыки, есть лишь брызги крови. Это совсем не та атмосфера, что волшебный юноша натворил. Не успели люди провести глубокий анализ, как на экране был показан начавшийся на улицах хаос. Полицейские и гангстеры устроили перестрелку. Без конца звучали выстрелы и ругательства со словом «фуцк». Кто-то, подстреленный, истекал кровью, кто-то падал замертво. Ой, еще один мертв. Сдох, наконец-то сдох. Вскоре наступил очередной серьезный сюжетный поворот. Благодаря информации, которую предоставил Билли в качестве тайного агента, полиция окружила членов криминальной банды, проводивших незаконную сделку на стройплощадке. После ожесточенной перестрелки Колин собственноручно прикончил Фрэнка в безлюдном месте. Возможно, между ними никогда не было никакой привязанности и симпатии, а если что и было, то осталось в далеком прошлом. Хотя Колин с каменным лицом смотрел на труп Фрэнка, любой мог разглядеть, какое облегчение он испытал. Фрэнк был мертв, и никто другой не знал о его работе под прикрытием. Возможно, не все еще потеряно. Однако Билли узнал, что Колин – крот, присланный бандой. Если бы он не узнал, вероятнее всего, Колин восстановил бы его личность, и он вполне бы мог работать с полицейским, все бы жили в мире, но он узнал правду. Передав психологу на всякий случай некоторые доказательства, Билли договорился с Колином встретиться на крыше того самого здания, с которого упал Куинан, в то же время известил темнокожего полицейского Брауна, чтобы тот привел с собой офицера Дигнома для проведения ареста. Ох, немало зрителей вздохнуло, быстрое, напряженное повествование не давало расслабиться ни на минуту. Критики понимали, что вот-вот грядет самая эффектная часть фильма. Фуцк йоу, фуцк йоу. При виде старой крыши, где Билли со вздутыми венами на теле ругался и избивал Колина, зрители в кинозале испытывали разные чувства. Кто-то возбудился и напрягся, кто-то расстроился. Эпизод с крышей получился натуральным и мощным. Когда подоспел Браун, а находившийся в оплачиваемом отпуске Дигнам так и не объявился, Билли вынужден был взять Колина в заложники, чтобы спуститься вниз. У него имелись доказательства. Пока лифт опускался этаж за этажом, слегка запаниковавший Колин дрожащим голосом произнес: «Дай мне шанс, пожалуйста, пожалуйста». Билли невольно рассмеялся. «Зачем давать тебе шанс?» Колин тихо произнес. «Раньше я поступал неправильно, я хочу быть хорошим человеком». Билли только собирался что-то сказать, как лифт опустился на первый этаж, двери медленно открылись, бах, раздался выстрел, и голова Билли, брызнув кровью, откинулась назад. Нет, фуцк. Увидев эту сцену, зрители в разных частях Северной Америки изумленно закричали, Эвелин вытаращила глаза. Билли погиб, прямо как синяя перчатка в прошлом году, от простого выстрела в голову. Боже, кто его убил? В этот момент в кадре показался Берриган, который обычно казался человеком простодушным. Неужели непреднамеренное убийство? Зрители, у которых возникла эта мысль, не успели огорчиться, поскольку в следующий миг увидели, как из другого лифта вышел Браун, у которого даже не хватило времени, чтобы отреагировать на смерть Билли, ибо Берриган, освобождавший Колина от наручников, поднял руку и нажал на курок. Бах! Браун, получивший выстрел в голову, замертво упал на пол, вокруг него образовалась лужа крови. «А ты думал, ты единственный крот? Костелло собирался сдать нас ФБР, теперь остались только ты и я, мы должны беречь друг друга, Ясно. С этими словами Барриган вышел из лифта и пошел проверить, окончательно ли мертв Браун. Многие зрители перед киноэкраном пораскрывали рты. Оказывается, этот тип тоже тайный агент банды. Глубоко затаился. Дай-ка, в этот момент Колин поднял белую тряпку, чтобы избавиться от отпечатков, и доверчивый Барриган действительно передал ему пистолет. Бах! Колин совершил выстрел в голову Барригана, и снова хлынули брызги крови. Почти в одно мгновение на бетонном балу появилось три трупа, лишь Колин все еще стоял на ногах. Он невозмутимо вытер отпечатки пальцев, положил пистолет и быстро ушел прочь.